Словно кипятком ошпарил меня товарищ Любимов, не взяв мне билета, потому что я, дескать, ошибся, куда мне нужно было ехать. Я с ума сходил от досады, тем более, что пароходы и были, но теперь уже ушли. Я должен был оставаться еще на сутки в Астрахани. И так я остался, не поехал. Товарищ Любимов был рад и не скрывал этого. Лишь когда я ему объяснил, что могу опоздать вовремя возвратиться на Украину, и что мне теперь не до коммунаров и не до жены, поселившихся на крестьянских квартирах и живущих в мирной обстановке, он смутился. От злости, теряя равновесие, тыча ему под нос кучу газет, кричу: «На, смотри, читай, что делается на Украине! Всюду шампалуют, стреляют, вешают революционных крестьян и рабочих. А ты мне говоришь, что я ошибся в названии места, до которого нужно было купить мне билет. Ты говоришь, будто я думал взять билет до Царицына, а сказал до Саратова. Сумасшедший ты, дружище!» А когда мы оба успокоились и сели за стол ужинать, я снова прочел сведения из Украины о том, как возвращаются в свои усадьбы бежавшие из них во время революции помещики, и как с помощью солдат немецкой и австрийской армии у крестьян отбирают живой и мертвый инвентарь, как крестьян наказывают. Параллельно с этим вспомнил я и сопоставил все те наказания, которым я лично подвергся на каторге за непокорность режиму. Это напомнило мне мое обещание, данное, сидя еще в гнусных казематах тюремных стен, вырваться на волю и отдаться всецело делу борьбы трудящихся с бесправием, соответствующими времени средствами. Я перебирал мысленно причины нашего отступления из Украины, все те практические соображения, которые понудили меня после Таганрогской конференции двинуться с рядом товарищей на известное время из Таганрога, далее вглубь России, благодаря чему я теперь путаюсь в полуразрушенной Астрахани. Я передумывал все это и жестоко укорял себя за выезд из Украины, а время неслось своим чередом, и мне казалось, оно так быстро и так много уносит от меня, того, что, быть может, другие будут переживать, на чем, быть может, многие погибнут там, на Украине, в вооруженной схватке революции со своими палачами. Все это меня возбуждало, усиливало во мне гнев на самого себя, на товарища Любимова, на всех, с кем я связался в пути следования на Москву. Но больше всего злился я на большевистскую левую эсеровскую власть, которая мне казалась самой главной виновницей того, что трудовой организм страны разорван на разного рода политические группировки, благодаря чему народ оказался беспомощным поднять все свои силы на борьбу с вооруженной контрреволюцией и помешать ей овладеть Украиной. Во имя авантюристических целей отдельных политических шовинистов, во имя их власти над украинским трудовым народом, истреблялось теперь все лучшее в революции. Вырывались из ее рядов самые преданные революционные сыны. Убивались они, а с ними и надежды многомиллионных украинских тружеников села и города на победу революции. Правда, подлейшая Центральная Рада сдала уже в это время свою власть гетману. Вся эта контрреволюционная сволочь, которая, видимо, сама не замечала, куда шла до сих пор и куда вела своих союзников немецких и австро-венгерских сатрапов, была теперь в плену у этих самых союзников. Она уже не могла сама отворить того гнусного дела против революции, которое она творила, и позволяла от своего имени творить этим своим союзникам. И эти добрые, славные союзники, на которых Центральная Рада так надеялась в своей борьбе с большевиками, левыми социалистами, революционерами, анархистами в борьбе со всей революцией, теперь низвергли свою союзницу и предоставили украинским буржуа водрузить на ее место гетмана. Теперь он, этот новоиспеченный царь-бандит, дал свое имя немецким и австро-венгерским бандитам, чтобы они могли творить свое гнусное дело над украинским трудовым народом. Бандит-гетман обязался перед Вильгельмом II немецким и Карлом австро-венгерским продолжать в союзе с ними дело Украинской социалистической Центральной Рады, и продолжать более определенно и с еще большими гарантиями, чем можно было ожидать от Центральной Рады. Немецкие, австро-венгерские цари и буржуа так нуждались в украинском хлебе и мясе, так желали расцвета украинской монархии и помощи от нее, не только хлебом и жировыми веществами, но и живым человеческим мясом, если не против республиканской фракции, то хотя бы против русской революции, этой рассадницы революционных бурь и пожаров –